Став в легком похмелье, я мучаюсь двумя противоречивыми чувствами. С одной стороны, раскаянием, зато с другой – сладостным предвкушением. Раскаяние объясняется опасением, что я натворил таки дел наверху, у Сильвии. Я все помню в мельчайших подробностях, но помню также ее фразу «все в порядке, это не страшно». Не стоит сбрасывать со счетов, что мой неожиданный страстный порыв не мог ей не польстить. Она искушала меня, заводила, с умыслом и тщанием провоцировала, но моя реакция в последний момент слегка обескуражила ее. Слов нет, я вел себя наивнее некуда, дал себя завлечь, опрометчиво позволил ей показать танец, неотвратимость воздействия которого ей хорошо известна. По размышлении, я вижу, что опьянил меня не только танец, но и само место подействовало на меня как галлюциноген. Эти горы бессмысленных и бесполезных предметов, цветовые эффекты, слоны. Я был не в себе. Она построила себе мирок, искажающий четкость мыслей. От него и у меня голова пошла кругом, как это легко случается. Я безумно чувствителен к предметной среде. Но, повторю ее слова, все в порядке. Взвешивая в уме эту фразу, слово за словом, я принимаю ее как окончательный диагноз. И стыд, сковавший меня на секунду, рассеивается. А вместо него меня переполняет то самое предвкушение, сладко-сладостное. Я осторожничаю дать ему название, обозвать его влюбленностью или влечением, или чем-то в таком роде. Но я позволяю себе поваляться лишку в кровати, отдаваясь этому чувству, очень приятному. Без сомнения, она ждет, что я появлюсь. Женщины разыгрывают эту партию по нотам. Дают тебе кроху того, чего ты хочешь, а потом отступают и ждут. Намерен получить все сполна? Изволь, потрудись. Прояви увлеченность и упорство. От тебя ждут звонков, приглашений в модные места и прочее. Возможно, подарков. Хоть Сильвия знает, что мы не можем играть по обычным правилам, мы должны скрытничать. Прежде я никогда и представить себе не мог, что стану крутить любовь у Катрины за спиной. До вчерашнего вечера я считал, что подобное, как говорится, не в моем вкусе. Но теперь я знаю правду. Прежде я не имел о подобном представления. Из книг, пьес и рассказов окружающих я знал, что такое случается. Более того, что это закономерно. Но до сих пор я, можно сказать, оголтело отвергал возможность дилеммы такого рода, как несчастье, настигающего лишь нарушителей границ дозволенного. Теперь я вижу, что заблуждался. И откуда мне знать, раз уж на то пошло, что у Катрины нет связей подобного рода. Возможностей у нее предостаточно. Да те же регулярные ночевки в Стокгольме, например. Вот был бы смех, если пока я тут терзаюсь. Виноват, с терзаниями я поспешил. Она давным-давно завела себе Белями и живет двойной жизнью без видимого урона нашему союзу. Склонен ли я так думать? Нет. Но возможности такой я отныне не исключаю. Мы никогда не обсуждали этого серьезно. Чего мы ждем друг от друга с точки зрения искренности и верности? Блистательное отсутствие договоренностей на эту тему я истолковал как сами собой разумеющиеся, не требующие дискуссий требования искренности и верности. А что, если я ошибался? Если разговоры на эту тему не велись, поскольку были неприятны не мне, но Катрине? Одно я знаю, наверное, я лично эту тему поднимать не намерен. То, что я так дотошно и откровенно, по крайней мере, с самим собой, рассуждаю об измене или шагах, которые к ней приведут, не означает, что в наших с Катриной отношениях мне почудилось охлаждение. Во-первых, нет. Во-вторых, пылкостью они никогда не отличались. рискуя забыть тот накал страданий, и ее, и моих, которые свели нас вместе и предопределили наш союз, я смотрю на наши с Катриной отношения как на деловые. Описывая их, я часто и охотно пользуюсь даосскими образами инь-янь. Целостный круг, скроенный из двух одинаковых фигур, более всего похожих на близнецов в утробе. У белого плода черный глаз, у черного белый. В каждом частица другого. Изображение не соперничества, но баланса и гармонии, дополняющих друг друга плюсов, в том числе, хоть и в меньшей степени, в сфере секса. Наши отношения устроены на манер братско-сестринских, и до сих пор я видел в этом их силу. Этим объяснял их ясность и прочность, особенно заметная на фоне истеричной личной жизни наших приятелей с бесконечными ссорами, съездами-разъездами и трагическими травматичными разрывами. Взявшись характеризовать мои отношения с Сильвией, я вынужден отказаться от единства инь-ян как модели возможных отношений. Маловероятно, чтобы у нас нашлись точки соприкосновения, поэтому не пригодится и выражение «дополнять друг друга», ибо оно предполагает значительный объем не нуждающихся в дополнении совпадений. Об этом речи нет. Здесь эффект основан на контрасте. Образ, устраивающий меня эстетически, и, насколько подсказывают мне опыт и сердце, верно передающий суть, вписанный в квадрат круг. Эти фигуры, хоть и подчиняются одному закону бытия, различны в корне. Мне не претит сравнение с квадратом. Для меня это совершенная форма. Меня иногда зовут перпендикуляром. Круг же идеально подходит для Сильвии, даже визуально. Так она уже обустроилась в моем восприятии. Все эти округлости и изгибы, которые мисс Ван дер Роэ называл субъективными формами, но которые стремятся быть сведенными к объективно прекрасному, к кругу. Любой круг вписывается в квадрат. При этом обнаруживается, что на самом деле у круга и квадрата есть точки соприкосновения. Их четыре, по одной на каждую сторону света. Северная, южная, восточная и западная. Этого достаточно, чтобы постулировать связь двух объектов, что никак не отменяет напряжение между ними. Квадрат стискивает круг в объятиях, а кругляшечка пухнет, пыжась заполнить квадрат своей самобытностью, пока соприкосновение не становится зримым фактом. Эротичный образ, или, если угодно, образ эротики, или предвкушение ее. Как со мной сейчас. Я не жду Катрины раньше вечера вторника, но работы по горло. Надо навести глянец на эскиз первого этажа дома Корсму. В конце будущей недели мне его отдавать. Евер поразится, сколько света и воздуха я сумел ему выгадать. Теперь ничто, считай, не затеняет комнату и не загораживает вид на сад, разбитый зачем-то в яме, зато оберегающий стеснительного хозяина от соглядатаев. Я посоветую ему не вешать штор нигде, кроме углового окна на кухне, на случай палящего полуденного солнца. Но люди разные. Одних так пугают открытые окна, что они не могут вести себя естественно, не могут делать простейших вещей, а другие без тени смущения разыгрывают на публике интимнейшие сцены. В глубине души я считаю, что правы последние. Людей мало интересует, чем заняты другие. Исключения составляют квартирные воры. Но против них я продумал ряд электронных устройств. Что касается похожего на невроз стремления моих соотечественников скрыться за шторами, возведенными в этой стране в ранг фетиша, то эффект от них обратный желаемому. Занавешенное окно не убивает стремление подглядеть, а подстегивает и ожесточает его. Мне кажется, если окна день и ночь задернуты, то в окружающих просыпается инстинктивное любопытство. А что там происходит? Я сижу и забавляюсь размышлениями, а не устроить ли мне на первом этаже нечто вроде подиума? он был бы единственной условной границей в помещении. Одна-две, лучше одна, ступеньки вниз, отделяющие прихожую и кухню от гостиной и столовой, создадут иллюзию и более высокого в этой части комнаты потолка, и того, что ты так как бы выходишь на террасу за окном. Можно, к примеру, повторить ее причудливо изогнутый абрис, и высоты достаточно с лихвой. Вопрос в том, есть ли у меня право на такое решение, насколько оно ломает первоначальный замысел создателя. Ответить мог бы лишь один человек, но он умер. Осторожно. Я теперь как-то странно зациклен на изгибах и скруглениях. Не исключено, что меня повело на праздные красивости, и то, что я здесь ваяю, принесение ясности и стройности в жертву гламуру. «Пусть вылежится», — решаю я. Вернусь к этому в более спокойном состоянии духа. «Как?» Я отказался от попыток работать. Сижу и кликаю по экрану своего макинтоша. Открою окно, закрою, потом другое. Анонизм на электронный лад. Я всегда краснею, когда ловлю себя на этом. Как выглядит так называемая «пизда с подушкой»? У меня нет других свидетельств того, что природа наградила Сильвию такой особенностью, кроме замечания Тура Мельхейма, которое, по первости, шокировало меня своей грубой блатной неприличностью, но теперь породило вопросы физиологического плана. Всплыло детское воспоминание. Наверное, класса пятого или шестого, когда девчонки разом повзрослели и созрели, а мы, мальчишки, с нашим запаздывающим пубертатом остались сопли жевать. Одной из самых ранних была Кристина, кажется, Хансен. Она жила неподалеку от нас на Малмвеймен, и вот как-то кто-то написал красной тушью под вешалкой у входа в класс: «У Кристины пизда с подушкой». Кристина в ужасе и отчаянии пыталась замаскировать облыг, повесив свою куртку, как я помню. «Да», а написано было «пизда». «Точно, еще учитель норвежского Сэренсен, которого мы беззлобно звали Кипиш, вздумал разобрать с нами это на уроке, для смеху. Прежде чем публично увековечивать свои наблюдения в общественных местах, — сказал он, — недурно бы выучить орфографию». И полкласса легло от смеха, а Кристина стала красной, как рак. Это было с его стороны жутко жестоко, даже на мой тогдашний взгляд. Сегодня-то, когда культуристы и спортсмены сидят на гормонах, гипертрофия лобка давно стала обыденностью. Нас же не удивляют репортажи о женщинах, у которых клитор размером с большой палец. Я до сих пор вспоминаю эту историю с отвращением. Ибо какой смысл выдвигать тезис, если не для того, чтобы проверить его на практике? А как иначе? Я не принял участие в акции в физическом смысле, но все совершилось на моих бесстыжих глазах. По дороге домой на Кристину напала любопытствующая толпа. Одни парни, понятно, и завалила ее. На ней были джинсы, их сходу стянули до колен, она истово вцепилась в свои трусы, но сдалась превосходящей силе и осталась лежать для всеобщего обозрения. «Ха-ха-ха! Пизда с подушкой!» — услышал я чей-то гогот. Конечно, я тоже посмотрел, но я был выбит из колеи ее перекошенным, обмершим лицом, диким гвалтом, в кровь расцарапанными щеками моего однокашника Педера, чтобы понять, что такого особенного я увидел, тем более, что сравнить мне было не с чем. Прошло почти 20 лет, я не в силах ничего вспомнить, даже при своей эйдетической памяти. Куда лучше мне запомнились печальные последствия того эпизода, в том числе и для меня, пассивного соглядатая. Я достаю блокнот, мягкий карандаш и на пробу провожу несколько линий. Если я правильно понимаю, Речь идет об объемистом, гипертрофированном венерином бугорке. Во время учебы я проходил и рисование обнаженной натуры, но без энтузиазма. Меня это все же смущало. Я боялся, что буду не столько рисовать, сколько глазеть. Хотя Кристиан, друг Катрины, представляя меня как-то в компании, выразился так: «Покажите Сигбьорну фото красотки, которая сидит на диване, выставив все хозяйство, и Сигбьорн ничего, кроме дивана, не заметит. Это не точно и несправедливо. Обнаженное женское тело интересует меня в нормальной степени, если не в большей, учитывая, что я воспринимаю мир в первую очередь глазами. Чтобы особенность женской анатомии бросалась в глаза, ноги, я полагаю, должны быть не широко раздвинуты. Женщина, естественно, в теле, поэтому я рисую бедра широкими и кое-где насекаю короткими штрихами схематичные складки. Эскиз представляет собой фрагмент женского тела от пупка примерно до середины бедер. Достаточно, я думаю. Так, теперь подушка. Предположительно, каплевидной формы. Тяжелая мясистая складка, оползающая вниз от верхнего края срамных волос и образующая своего рода двойной живот, который торчит вперед и заметен, наверное, даже в профиль под облегающим платьем и в то же время затеняет и щель, и даже анус. Его я точно рисовать не собирался. Готово! Теперь из подушки капли надлежит вырезать рабочие детали, и я, казнясь быстрыми и неточными движениями, намечаю отверстие и нечто в нем, какое-то жесткое, мертвое, никуда не годное. Я пытаюсь сгладить линии, но лишь развожу грязь, так что приходится брать новый лист и переводить абрис, чтобы попробовать заново. Интересно, что я ни разу в жизни, насколько я помню, не рисовал женских прелестей так вот на досуге. На этот раз я действую с тщанием и то и дело пускаю в ход ластик, чтобы сделать подушку более открытой и раздвоенной. И вдруг вспоминаю, что видел на фото актинию, и она безумно похожа на мою картинку. Затем я рисую малые половые губы. Не высекаю их на грубый манер порно, а распускаю, и они обмякают, как шевелится в струе воды на актинии бахрома из отмерших клеток. Это не прояснит вопросов физиологии, но мне хочется, чтобы и телесности, и мокрявости было с перебором. И я бьюсь над рисунком. Я принимаюсь вырисовывать волосики, робкие, выбритые, как я себе представляю, в расчете на открытый купальник, не скрывающие своей обычности бугорка. На мне лишь халат, и пока я дорисовываю последние штрихи большим и указательным пальцами левой руки, я принимаюсь неспешно наяривать пенис в одном направлении, от основания к головке. До чего я силен по части рисования. Вот вам подушка во всей своей красе. Она растеклась, как капля, и смотрится, как украшение. Рисуя, а картинка уже готова, я лишь обвожу контуры для броскости. Я будто совершаю некий метафизический ритуал – шаманю. Многие народности, особенно африканцы, приписывают рисованию огромную оккультную мощь. Изобразить что-то равнозначно тому, чтобы вызвать это к жизни. Обрести власть над ним. Когда я бережно касаюсь карандашом линий рисунка, у меня такое чувство, будто я глажу оригинал, и мне чудится, что Сильвия охает у себя наверху, когда некая неодолимая сила заставляет ее ласкать себя в этих местах, тут, там, здесь и назад, не теряя ритма, будто кто-то на расстоянии направляет ее руку. Я уверен на все 100, что она делает это. Прежде чем эта мысль раззадорит меня окончательно, я туго запахиваю халат и завязываю пояс. Иду в гостиную, достаю телефонный каталог и отыскиваю ее номер. Пытаюсь затвердить его. Но я не звоню ей, хотя в субботу пополудни она наверняка дома. Позвонить сегодня, лишь испортить все дело и выказать свое вожделение. Нет уж. Пусть она первая потеряет голову. А я подожду, как паук добычу.